а двое видели живого Кларка Гейбла. Вдохновленная этими двоими, появившимися сразу друг за другом, она написала письмо на 12 страницах, которое начинало словами «Дорогой мистер Гейбл» и заканчивалось «Любящий друг». От мысли, что мистер Гейбл вдруг узнает, кто написал письмо, ее бросало в дрожь. Норма была верной девушкой. Пусть другие ветреницы бегают за выскочками Синатрами, Ван Джонсонами, Сони Тафтсами. Даже в войну, когда фильмов с Гейблом не выходило, Норма оставалась ему верна. Освежая свою мечту цветной фотокарточкой мистера Гейбла в летном обмундировании с пулеметными лентами крест-накрест. Она часто насмехалась над Сони Тафтсами. Ей нравились мужчины постарше, с интересными лицами. Бывало, когда она ездила мокрой тряпкой взад-вперед по стойке, мечтательно расширившиеся глаза ее останавливались на сетчатой двери и сужались бесцветные глаза и закрывались на секунду. Это надо было понимать так, что в тайный вертоград ее мечты через сетчатую дверь вошел Кларк Гейбл и ахнул при виде ее и застыл с открытым ртом, признавший в ней свою суженую. А мимо него влетали и вылетали невозбранно мухи. Дальше этого у них не заходило. Норма была рабка, а кроме того не знала, как это делается. Вся ее любовная жизнь состояла из нескольких борцовских схваток на заднем сиденье машины, причем ее целью было сохранить на себе одежду. До сих пор она побеждала просто за счет целеустремленности. Она была уверена, что мистер Гейбл не только не позволит себе ничего подобного, но и, услышав о таком, не одобрит. Норма носила нелиняющие платья, гордость торговой фирмы, национальные долларовые магазины. Но, конечно, у нее было и выходное, сатиновое платье. Хотя, если приглядеться, то и в нелиняющих есть своя прелесть. Мексиканскую серебряную брошку, изображающую ацтекский календарный камень, ей завещала тетка, за которой Норма ухаживала 7 месяцев и на самом деле хотела котиковую накидку и кольцо с речным жемчугом и бирюзой. Но они отошли другой родне. А еще от матери Норме осталась нитка мелких янтарных бус. Норма никогда не надевала бусы вместе с мексиканской брошкой. Кроме этого, у нее были еще 2 драгоценности, просто умопомрачительные, и Норма знала, что они умопомрачительные. На дне чемодана у нее лежали золоченое обручальное кольцо и перстень с громадным бриллиантом типа бразильского, оба за $5. Она надевала их только в постель. Утром снимала и прятала в чемодан. Об их существовании не знала ни одна живая душа на свете. Засыпая, Норма вертела их на среднем пальце левой руки. Спальные помещения на мятежном углу были просты. Жилье было пристроено к закусочной сзади. Дверь у края стойки открывалась в спальню-гостиную Чикоев, где стояла двуспальная кровать под вязаным покрывалом, консольный приемник, пара мягких кресел, диван, все это называлось гарнитур, и металлическая лампа под зеленым мраморным стеклянным абажуром. Отсюда вела дверь в комнату Нормы, ибо Алиса придерживалась теории, что за девушками нужен глаз, и нельзя давать им волю. Чтобы попасть в ванную, Норме надо было пройти через комнату Чикоев или же лезть через окно, как она обычно и поступала. Подручный механик жил в комнате по другую сторону от хозяйской спальни, но имел отдельный выход и пользовался увитой плющом кабинкой позади гаража. В общем, это был складный архитектурный ансамбль и удобный, и симпатичный. Во времена Бленкинов мятежный угол представлял собой место грязное, неприглядное и подозрительное. Чекои же здесь процветали, были и деньги в банке, и в какой-то степени чувство уверенности и счастья. Этот островок, осененный рослыми деревьями, был виден за много километров.